«Светлана Борисовна», я аккуратно постучал к косяк при открытой двери костяшками пальцев. Тут гражданка Кривошеева пришла, которая сегодня вещи добровольно выдала из гаража, заявила, что вещи ее, лично ей приобретены, а в гараж на лето были отнесены, чтобы не портились. Что мы с ней делать будем? Паша, ты, вообще, о чем? Хозяйка же только что вещи опознала. Следователь в ситуацию не въехала и заволновалась. Ну да, мы за прошедшие 3 часа, пока Галина с сыном решали вопрос, как лучше врать следователю, мы уже и опознание с тетей Олега Володина, Алиной Михайловной провели, и вещи ей выдали, так как соседствовать в тесном кабинете с подсыревшими в гараже ковром и шубой, занятие не самое приятное. Я про другое хотел проконсультироваться. Гражданка совершила преступление в форме соучастия или укрывательства. Ну тут, Паша, думать надо, в прокуратуру позвонить. Ну ты пока позвони, а я ее в камеру пока отведу. Я положил на стол следователя протокол допроса гражданки Кривошеевой. Протокол допроса, что я по твоему поручению провел в дело подложи. Галина осознала, что что-то пошло не так, не по плану неизвестного мне юриста, когда я запихнул ее в камеру в дежурной части. Под ее приглушенные крики и стук мягких кулачков по толстому стеклу камерной двери я поспешил обратно в подвал, где меня ждал младший представитель семейства Кривошеевых. «Где мама?» Подскочивший со стула Сергей был поражен, что в подвал я спустился без его родительницы. «А где мама?» «Мама в камере, а сейчас и ты туда пойдешь, а вечером на тюрьму поедете, за что я ничего не делал». Парень попытался оттолкнуть меня и убежать наверх, но нарвался на мой локоть и был вынужден присесть на корточки у стены, пытаясь отдышаться. «В кабинет заходи». Сергей скорчился на стуле, бросая на меня ненавидящие взгляды. «Сколько тебе полных лет?» С шелестом паспорт гражданина Кривошеева Сергея Васильевича упал на столешницу передо мной. «Тут мне повезло. Выглядящему подростком Сереже месяц назад исполнилось 18 лет. Значит, искать педагога вместо задержанной мамы не придется. Вопрос, Сергей, перед тобой очень простой. Как вещи, вот из этого списка попали в гараж твоего папы? Откуда я знаю? Гараж отцовский, вот с него и спрашивайте. Хорошо, так и запишем. Вот здесь, где галочка, распишись. Ага, молодец. То есть ты решил на своего больного отца-сердечника все стрелки перевести? Ну что же, весьма достойно. Только не получается. Когда вещи похитили, твой отец уже в больнице был, причем в реанимации, а вот ты в отсутствии отца в гараже был несколько раз. Об этом у меня есть показания сторожей и соседей по гаражам. Блефую, конечно, некогда мне было по гаражам бегать, но в любом случае, Сережа об этом знать не может. Да мне все равно, что вы там. Сережа, мне же тоже все равно. Начитай. Я подтолкнул в парню раскрытый на статье 122 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Смотри, ты идеально подходишь под основание для задержания подозреваемого. В вашем гараже нашли явные следы преступления, причем мама твоя уже, в своей неумной попытке тебя обелить, подписалась под статью. Теперь и ты тоже. Почему глупый? Савелий Тихонович сказал, что вы без постановления прокурора не имели права проникать в наш гараж. Ой, да кто такой этот Савелий Тихонович? Все прекрасно знают, что Савелий Тихонович пустое место. Оказалось, что Савелий Тихонович вполне даже уважаемый юрист. При даче, Волге и импортной дубленке. Правда, работал Савелий Тихонович на железной дороге, занимался сугубо транспортными спорами с грузоотправителями и грузополучателями в полном соответствии с уставом железных дорог СССР 1964 года, но в эти подробности Сергей и его мама не вдавались. Ладно, Сережа, это все пустое, все равно, что ваш знакомый ни тебе, ни маме твоей, помогать не бросится, и из тюрьмы вас не вытащит. Кстати, даже в СИЗО вы с мамой сидеть будете плохо. Если ты думаешь, что твой папа вам с мамой в тюрьму передачки будет носить, то ты ошибаешься. У него денег не будет, от слова совсем, даже ваш москвич с гаражом у папы твоего отберут. Почему отберут? Сергей поднял голову, до этого он старался на меня не смотреть, всем своим видом выражая протест и неприятие моего существования на белом свете. Знаешь, сколько японский телевизор стоит вместе с видиком? Как ваша машина, а ты их в лужу, на дно ямы бросил, а шуба, что в грязной воде намокла, а шапки, там потерпевшая уже такой ущерб насчитала, что мам не горюй, так что будешь все 8 лет на зоне с ней расплачиваться, и еще потом лет 10 ущерб покрывать. Да как так-то? Сергей попытался вскочить, но я был быстрее, перегнулся через стол, прижав руками сверху, не хватало еще, чтобы он на эмоциях сбежать попытался. Я ничего не знаю, мне привезли, попросили сохранить. Кто привез? Молчание было мне ответом, но это дело поправимое. Сергей, там квартирный разбой случился, преступление тяжкое, должен понимать. Я даже тебе готов поверить, что ты сам в разбое не участвовал, но вещи из квартиры изъяты у тебя, поэтому ты сейчас главный злодей. И пока ты вразумительно не объяснишь, откуда у тебя чужие вещи, ты будешь сидеть. Ты это осознаешь? Сергей оказался не просто крепким орешком, он оказался феноменально тупым крепким орешком. Дальше показаний, что изъятые вещи он принял на хранение у малознакомых людей, которых он знает только в лицо и никаких данных о них, но сообщить следствию не может, очень хочет, но не может, мы не продвинулись. Так с этой быковатой позиции он и уехал в изолятор временного содержания на трое суток. Мамашу его, Галину Кривошееву, пришлось отпустить. Понятие соучастия в Уголовном кодексе, к сожалению, звучит несколько иначе, чем я ей говорил, но для нее это осталось тайной. Ее освобождение было подано как милость с моей стороны к разбитой горем матери посаженного сына. Олега Волошина даже в розыск подавать не пришлось, я его из прошлого задержания не снимал, поэтому в 6 часов вечера я встречал Наташу возле проходной завода. Немного пуржило, холодный ветер нес колючие снежинки с севера, поэтому работники выбегали из здания завода, высоко подняв воротники пальто и курток, не глядя по сторонам, и я не стал прятаться, а встал возле самой проходной. Когда на ступенях показалась изящная фигурка в серебристой куртке и такого же цвета, сапогах, дутышах, я заморгал дальним светом фар, и через несколько секунд довольная Наташа уже скользнула в теплый салон Нивы, клюнув меня в щеку прохладными губами. Довольная, что не пришлось километр тащиться до остановки автобуса, а потом целый час трястись до дома в раздолбанном лязе или тесном пазике, девушка всю дорогу щебетала о том, как прошел ее первый день на работе, пока мы не притормозили, уже перебравшись через реку, у двухэтажного барака довоенной постройки, что глядел на зимнюю улицу десятком мутных окошек. «Подожди меня, пожалуйста, мне надо один вопрос решить». В мрачных коридорах районного кожно-венерологического диспансера по вечернему времени было практически пусто. Я прошел по освещенному неприятным, сиреневым цветом, люминесцентных ламп, извилистому проходу, локтем тыкая во все двери с табличками «Врач-венеролог», пока одна из них, не скрипнув, чуть приоткрылась. Я, все так же, локтем, не касаясь ручкой двери кожей, изобразил вежливый стук локтем, заглянул в узкую щель, убедился, что за столом сидит мужчина в белом халате, прошел вовнутрь и молча поставил перед доктором бутылку армянского коньяка. 5 минутами позже. И поэтому, дорогой мой, я не советую вашему товарищу, врач хитро посмотрел на меня, заниматься самодеятельностью. Ему надо пройти полный курс лечения антибиотиками. Доктор, вы даже не намекайте и на меня так не смотрите. Я действительно говорю о своем коллеге, что попался в руки вашим коллегам. Кстати, могу, если хотите, мазок вам сдать. Я реально не представляю, как я выдержу еще 20 дней, которые ему лежать в стационаре осталось. Поэтому меня и интересует, нельзя ли как-то процесс ускорить. Молодой человек, врач бросил взгляд на тумбу письменного стола, где исчезла бутылка производства армянских виноделов. Сейчас, конечно, есть много объявлений, что частные доктора лежат такие болезни 2 уколами импортных препаратов, но я вам хочу авторитетно заявить, статистики по результатам пока нет, результаты исследований не публиковались. Сколько там процентов, что речь идет о том, что болезнь приглушили на время, качественно, хочу заметить, что даже анализы могут показать отрицательную реакцию, но вероятность того, что заглушили только симптомы, очень велика, поэтому мой совет, дотерпите до конца курса, не сбивайте процесс лечения, последствия могут быть очень серьезными. Доктор, я молитвенно закатил глаза к потолку, покрытому многочисленными трещинами и густыми подтеками извести. Но ведь это безумно долго. Долго, долго, заржал садист в белом халате. Да знаете ли вы, что вашего знакомого лечат по новейшему, непрерывному методу, а по недавно отмененному приказу Минздрава СССР номер 320, От 1974 года продолжительность обязательного стационарного лечения проводилась при заболевании сифилисом не менее 120 дней, гонореи – 40 дней, а просто обследование – 30 дней, а чтобы выписаться надо было мозговую пункцию брать как окончательный анализ. Спасибо, доктор. Я встал и изобразил легкий поклон. Не могу сказать, что вы мне помогли, но то, что сильно просветили и оттолкнули от беспорядочных половых связей, в этом уверен на все 100%. До свидания, доктор, здоровья вам. Паша, ты ничего не хочешь мне сказать? Очевидно, что пока я отсутствовал, Наташа, чертовка грамотная, прочитала название учреждения, которое я посетил, на черной табличке у входа, и теперь она, сжавшись в комок, смотрела на меня злыми глазами, отодвинувшись на максимальное расстояние. Мне уже начинать бояться? Прости, пожалуйста, я устало провел ладонями по лицу. Если ты про меня спрашиваешь, то у меня со здоровьем все в порядке. Кроме желания упасть в кровать и уснуть, никаких иных болезненных симптомов нет. У меня просто товарищ на работе попал в больницу по этому поводу. Когда я его видел, жаловался, что им, очевидно, в качестве наказания, очень болезненные уколы несколько раз в день ставят, ничего не объясняют. Вот я и заехал в ближайший диспансер, у врача за бутылку коньяка консультацию получить, нельзя ли какую альтернативу изыскать, чтобы не варварскими методами любовные болезни лечить. Оказалось, нельзя. Это точно. Не знаю, о чем конкретно спросила Наташа, но я ее уверил, что очень точно. Ладно, ты только руки особо тщательно вымой, как домой приедем, и в машине ничего сильно не касайся. Успокойся, я как эту богадельню вошел, ничего открытой кожей не коснулся, только через одежду. Ты же знаешь, привычка не оставлять отпечатки пальцев в посторонних помещениях, она мне в подкорку вбита. Я повернул ключ в замке, включил вторую передачу и двинулся в сторону дома. Ехать нам оставалось чуть больше километра. Глава 20. Глава 20. Декабрь 1992 года. Седьмой день лечения. О посещении мной скорбного медицинского учреждения мы с Наташей больше не говорили, но я, несмотря на желание упасть и уснуть, решил проверить степень ее доверия. Проверил, не оттолкнула, что радует, осталось только оправдать полученные от девушки авансы. С этой мыслью я и уснул, чтобы в 6 утра все закрутилось по-новому. Черный собачий нос, громко втягивающий воздух у моего уха, получасовая прогулка с демоном, утренний кофе с бутербродом, бросок до проходной завода, прощальный поцелуй от пассажирки и бросок через реку, чтоб, без 15:09 утра, быть в бывшей ленинской комнате дорожного РОВП на утреннем селекторе. Сегодня ночью бойцы ночной спецроты опять кого-то гоняли, причем в нашем районе. Зад светлой иномарки был щедро облеплен грязным снегом, так что государственные регистрационные номера не читались, а мощная переднеприводная японка играючи уходила от шестерки спецроты. А когда бойцы ГАИ пару раз пальнули по колесам нарушителя, тот тормознул и ответил короткой очередью из чего-то автоматического, пару раз попав в обрез крыши «Жигулей». ГАИшники тормознули и открыли ураганный огонь по, вмиг оторвавшимся, красным фонарям стоп-сигналов, выпустив по обойме из своих макаровых, после чего оповестили дежурного областного ГАИ о случившемся форс-мажоре и стали охранять место происшествия. Операция «Перехват» результатов не дала. К утру в двухметровом снежном валу у дороги чудом была найдена стреляная гильза калибра 5,45 мм от автомата Калашникова, а мне, как старшему по линии преступлений в отношении автотранспорта, вручили под роспись пачку бумаг секретных и несекретных. Невзирая на различия в грифах в верхнем правом углу этих посланий, смысл их был один – установить, разыскать и задержать злодеев, о результатах работы докладывать дважды в сутки. Я не верю, он не такой. У дверей моего кабинета, когда я, нагруженный свежими документами и материалами, спустился в подвал, встретили две женщины, мать задержанного Сергея Кривошеева и тетка Олега Володина, она же потерпевшая по квартирному разбою. При моем появлении они одновременно бросились ко мне, наперебой треща о невиновности своих мальчиков. Пока женщины не поняли, что они обе проходят по одному делу, пришлось, строго цыкнув на Кривошееву, она для меня оказалась более управляемой, особенно после того, как посидела в камере несколько часов, тащить тетку Олега наверх, чтобы относительно спокойно поговорить. «Что вы от меня хотите, Алина Михайловна? Я хотела сказать, что Олег не виноват. С чего вы взяли, что Олег виноват. Да бросьте, юноша. Сегодня к Олегу домой приезжал ваш сотрудник, его разыскивал. Моя сестра звонила в полнейшей прострации, обзывает меня по-всякому, требует, чтобы я заявление забрала. Вот не хотел я, чтобы в раскрытие этого разбоя влезли своими грязными сапогами квартирники. Оказалось, что Дима Тимонин, не удовлетворившись тем, что я пообещал его записать в число раскрывавших разбой, вместе с братом, близнецом, на рассвете, нагрянули по месту жительства Олега Володина. Но, сказав А, они не сказали Б, в квартиру, где проживает Олег, они не вошли, удовлетворившись беседой с мамой подозреваемого в прихожей. Напуганный Олег в это время, со слов тети, прятался в шкафу с одеждой. Так, как спросить меня о подробностях дела Дима не захотел, то информации, что Олег ездит на теткиной машине, у него тоже не было, поэтому на стоящую у подъезда иномарку братья тоже не обратили внимания. Олег же, выбравшись из шкафа и убедившись, окно выходило во двор, что милиция загрузилась с бобик без опознавательных знаков и двор покинула, ругаясь в полголоса, быстро собрался и, даже не позавтракав, уехал на теткиной машине в неизвестном направлении. И теперь, накрученная мамой Олега, Алина Михайловна настаивает, чтобы ей вернули ее заявление. Да, да, конечно, уважаемая Алина Михайловна, я ухватил даму под локоток и поволок ее в пустой кабинет группы розыска потеряшек, ключи от которого, с недавних пор, я таскал в кармане. За 20 минут я объяснил даме, что вернуть ей заявление я никак не могу, так как государство это прямо запрещает. Вот если бы ей просто надавали пощечин, или несколько раз больно ущипнули, то да, это ее личное дело, можно и забрать заявление назад, но в случае с тяжкими преступлениями это сделать никак невозможно. В довершение всего, я еще умудрился взять у Алины Михайловны заявление о угоне ее автомобиля. Вы же понимаете, что ваш племянник в таком состоянии, двигаясь на автомобиле, может натворить дел, а ответственность, если он кого-то собьет, будет лежать исключительно на вас, уважаемая. Да вы до конца своих дней будете жить в нищете, выплачивая потерпевшим или их семьям возмещение вреда. В нищете жить дама не хотела, даже ради племянника, поэтому в розыск мы машину ее выставили и заявление о угоне зарегистрировали. Окрыленная моим напутствием, что несмотря ни на что, надо держаться, женщина покинула здание Рофт, а я двинулся вниз, где мерила нервными шагами коридор мамы Сережи Кривошеева. Присаживайтесь. Я распахнул дверь кабинета. Чем я вам могу помочь? Вы обязаны немедленно освободить моего сына. С чего бы? Вы прекрасно знаете, что он ничего не совершал. Я знаю, но мои знания никуда пришить невозможно. В уголовном деле есть протокол допроса вашего сына, где он отказывается сообщать, при каких обстоятельствах в гараже оказались вещи, похищенные из квартиры гражданки М. Мне юрист сказал: «Галина, как вы за извините, надоели, со своими юристами. На этот раз кто ваш консультант по специальности, нотариус, или, может быть, специалист по природоохранному праву? Если бы вы не бегали по непонятным юристам, и сыну не давали ложные надежды, что он просто так может от милиции отвязаться, то он, после дачи правдивых показаний, был бы уже дома, а не в камере сидел бы, в ожидании ареста. Вы лучше в киоск сбегайте, сигарет ему без фильтра купите да шоколадку какую-нибудь, я Сергея увижу сегодня, передам ему. Сережа не курит, значит в камере на что-то поменяет. Привыкайте к новому укладу жизни, мамаша. Вам легко говорить, а адвокаты все сразу денег просят, причем совсем не маленьких. А у меня оклад 1600 и мужу уже 3 месяца зарплату не платит, а он только жрать требует, их в больнице почти не кормит». Галина закрыла ладони руками и заплакала. «Галя, мокроту перестаньте разводить. Лучше напишите Сергею записку, что надеяться ему ни на что, и, если он не хочет в тюрьму переехать, то пусть обо всем расскажет правду. Тогда есть надежда, что через 2 суток его выпустит». «Да, да, сейчас». Кривошеева сразу перестала плакать, вытерла лицо носовым платком и, благодарно кивнув, стала торопливо писать записку на половине стандартного листа. Часом позже, не начальник, пацан на хате той не был, так, корешам решил подсобить, вещи спрятал. Серый, невзрачный человек в последний раз затянулся цивильной американской сигаретой с фильтром коричневого цвета и затушил окурок в консервной банке из-под кильки в томатном соусе. Но за ним свои делюги есть. Человек вопросительно взглянул на меня серыми глазами старого сидельца и, После одобрительного кивка, вытянул из пачки еще пару сигарет, которые спрятал куда-то в складке одежды, после чего продолжил. Он шапки срывал, штук 5 на нем есть. Где, сам понимаешь, я не спрашивал. Он сам в камере стал об этом пацанам рассказывать, типа рвашник фартовый, но за одну рассказал отдельно. Он бывшую одноклассницу потрахивает, ну и подогнал ей недавно, на день рождения, шапку лисью, чернобурку, сильно шедевральную. А девку Светланой зовут, в каком-то институте учится. Он это тебе рассказывал, или всем? Не, там вся камера уши грела. То есть расшифровки не будет? Нет, начальник, можешь спокойно крутить это дело. Человека увели, нести нелегкую, незаметную службу, без которой раскрытие половины преступлений были бы невозможны, а я просидел еще полчаса в комнате без окон, чтобы никто не связал вызов человека на допрос и мое появление в изоляторе временного содержания воедино, после чего перешел в допросную. «Что, Сережа, на меня не смотришь?» – поприветствовал я своего, мрачного, как туча, фигуранта. «Не нравится тебе условия содержания, а я тебя предупреждал, что этим закончится твое упрямство. Присаживайся, чаю попей, возьми, это мама тебе передала, на стол, к парящей чашке с кипятком, что я выпросил у местных оперов, легла шоколадка Марс, несколько карамелек, пара пакетиков с чаем и две пачки, по цвету Прима, но с гордым названием Примстон. Шоколадку здесь ешь, с собой не разрешат взять». Сергей колебался минуту, но потом заварил чай и вцепился в шоколадку, как быстро человек начинает ценить даже самые маленькие радости жизни. Не надоело сидеть, я дождался, когда парень съест шоколадку и допьет чай. Сергей неопределенно пожал плечами. «На, тебе мама написала». Я положи сложенный лист бумаги перед ним. Сергей, вновь поколебавшись, подтянул бумагу к себе, развернул и погрузился в чтение. «Я тебя, Сергей, уговаривать не буду. Через 2 суток материал в отношении тебя ляжет на стол районного прокурора. Если ты дальше будешь молчать, то вероятность переехать отсюда в СИЗО, минимум на 6 месяцев, до суда очень велика. Если же ты сейчас напишешь, кто тебе передал эти вещи, то, скорее всего, будешь освобожден под подписку. А на суде, вероятно, будешь свидетелем». Сергей, из маминой записки, уяснив, что кавалерия из-за холмов не появится, да, даже с обычным гревом будет проблема по причине финансовой несостоятельности семьи, попытался поторговаться, но, затем, махнул на все рукой, и написал явку с повинной, что, без предварительного сговора, к нему обратились его знакомые Володин Олег и Слюсарев Никита, которые попросили его сохранить вещи, на что Сергей согласился, предоставив для хранения гаражный бокс, принадлежащий отцу. Откуда парни привезли вещи, Сергей не знает точно, но догадывается, о чем сейчас и полностью раскаивается. Прощались с Кривошеевым почти по-приятельски, спортсмен, любитель сдернуть шапку на бегу еще не догадывался, какой камень для него лежит у меня за пазухой. «Еще раз здравствуйте, Галина Семеновна». «Да, видел Сергея, он вашу записку прочитал и решил написать правду». «Нет, если новые обстоятельства не вылезут, то, надеюсь, что через 2 суток его отпустит». «Какие новые обстоятельства?» «Ну, Галина Семеновна, вы, мать, ничего не знали, что Сергей влез в неприятную историю, а вероятно, вы еще что-то не знаете. У меня еще вопрос, какую школу Сергей заканчивал?» 22-ю, и какой класс? Зачем мне? Так, следователь просила характеристику принести. Уже вам сказала? Ну да, если после школы нигде не учился и не работал, то только из школы характеристику нести. Правда, вы можете попробовать из домоуправления характеристику истребовать, но не уверен, что они дадут. Да, всего хорошего, будем надеяться. Я положил трубку телефона на рычаг, подмигнул дежурному по ИФС и направился на выход из этого места концентрации одиноких суровых мужчин и изредка женщин. Не то, чтобы директор 22-й школы имела что-то против милиции, просто ей не хотелось заниматься извлечением из архива старого классного журнала, поэтому она отправила меня к завучу. Завуч, по той же причине, попыталась отделаться от меня завтраками, но это я пресек мгновенно, выписав ей повестку на немедленную явку в милицию, из запаса бланков, носимых с собой, объяснив, что у нее есть выбор, отправиться со мной в милицию, где она будет ждать, пока кто-то из школы не привезет преснопамятный классный журнал, или достать из архива этот журнал, и тогда я покину учебное заведение ровно через 10 минут. Согласно странице о семейном положении учащихся, вместе с Сергеем в одном классе училась только одна девушка, день рождения которой приходился на конец ноября. Выписав, на всякий случай, данные оставшихся Светлан, я попрощался с ставшей любезной заведующей учебной частью и двинулся в сторону места жительства Светланы. Дом был старый, поэтому выяснение вопроса, чем занимается Светлана Кошелькова после окончания школы, занял минимум времени. Посередине буднего дня дверь Светиной квартиры мне никто не открыл, поэтому разрешение данной проблемы я оставил на завтра. Приличная девушка Света жила дома и каждое утро уходила в свой институт, на учебу. «Как хорошо, что вы мне позвонили, Павел Николаевич», — обрадованно зачастила в телефонную трубку мой юрист Валентина, которой я позвонил, как только вернулся в дорожный рофт. «Сегодня из Мирнычевского районного суда звонили, сказали, что до Виктора Брагина дозвониться не могут. Вы не знаете, где его найти? Его в суд вызывают на завтра, в 14 часов». Я, в ярких красках, представил, как рухнет картина мира в голове образцовой мамы и жены Валентины, когда я сообщу ей, в каком лечебном заведении в настоящий момент пребывает ее подопечный по вопросу восстановлению на службе, и решил не открывать девушке грязную изнанку мира. «Валя, пожалуйста, позвоните в суд и скажите, что Брагин завтра заедет. Павел Николаевич, мне с ним ехать надо?» «Нет, Валентина, не беспокойтесь, мы этот вопрос сами решим. Вы просто в суд дозвонитесь». «Я вас понял, обязательно дозвонюсь». Валя, хоть и устроилась в мою, простите, бабулину, фирму для наработки опыта, но по судам ходить не любила и мой ответ приняла с облегчением. Тот же день, вечерний развод. «Шеф, я вам пожалиться пришел, на квартирников». Я грубо ткнул пальцем в угол, где на стульях привольно развалились братья-близнецы и их старший опер. «По разбою, где вещи изъяты в гараже. Сегодня два брата-акробата, без согласования со мной, нагрянули в квартиру подозреваемого. Вообще-то, это наша линия работы, и я вообще не понимаю, зачем Громов туда влез», — вальяжно начал, сменивший флаг, Дима Тимонин, но я его перебил. «Во-первых, информация моя, я загнул палец. Во-вторых, я вещи изъял и сегодня получил явку от Кривошеева, где он прямо говорит, кто ему вещи привез. А что сделали наши суперпрофи? Приперлись в 6 утра в квартиру Володина Олега, слили маме информацию, что Олег у нас главный подозреваемый, поговорили с мамой подозреваемого в коридоре и ушли, в то время, как Олег в шкафу сидел. И что мы имеем в итоге? Олег преспокойно посмотрел, как наши супербойцы уезжают на нашем УАЗе, после чего собрался, сел в машину, что стояла у подъезда и, мимо которой господа квартирники два раза прошли, после чего убыл в неизвестном направлении. И где теперь его искать? Ну, во-первых, это я попросил парней подключиться, начал шеф, но я перебил и его. «Шеф, при всем уважении, подключиться, это значит подойти и переговорить, узнать информацию, согласовать дальнейшие ходы. И как к вам подойдешь, вас вечно на месте нет», — окрысился майор. «Вот Конев опять где, а нам к пятнице кровь из носа, надо 3 раскрытия дать, если вы не хотите все выходные на работе провести. Конев сейчас занимается грабежами уличными, я сегодня из ИФС информацию привез». Не моргнув глазом, соврал я начальнику. «Разбой этот я в пятницу на раскрытии дам, как Кривошеева следователь официально допросит. Просто где теперь основных фигурантов искать, вот вопрос. Они, на теткиной машине, могут куда угодно уехать». «Ты машину в розыск выставил», — хмуро проговорил начальник розыска, косвенно признавая обоснованность моей претензии. «Да, и даже заявление на угон у владелицы взял. Ну ты, Громов, жук». Шеф чуть повеселел, проставляя пометки в своем кондуите. «На том и стоим, шеф, на том и стоим». Глава 21. Глава 21. Декабрь 1992 года. 8-й день лечения. «Ты зачем пса берешь? Что-то серьезное намечается». Наташа даже замерла, с накинутой на плечи курточкой, когда я встряхнул поводок, подзывая демона. Черный вихрь обошелся без повторного приглашения, одним прыжком переместившись из комнаты в коридор, чуть не снеся с дороги хрупкую блондинку. «Ничего серьезного, надо девушку, студентку задержать. И зачем собака? Видишь ли, девушки собак или обожают, или боятся. И в том, и в другом случае, демон мне сегодня пригодится. Женщины для задержания существа сложные, реагирующие на попытку милиции доставить из Враидел скандалом и физическим насилием. Причем женщина воспринимает государева человека точно так же, как подвыпившего мужа, явившегося среди ночи со следами помады на лице и рубашке, а потом очень удивляются, когда за такой ласковый прием возбуждаются уголовные или административные дела. Тем более, бесполезным делом становится попытка задержать женщину в одиночку, а попытка усадить такую даму в машину мгновенно превращается в шоу Бенни Хилла, где все бегают кругами вокруг автомобиля. Она будет орать, визжать, кататься по земле, призывать настоящих мужчин на помощь, доведя пустяковую, в принципе, ситуацию до полнейшей степени напряжения. Поэтому, на встречу со студенткой, экономистом, я решил взять с собой напарника, огромного, черного кобеля по кличке Демон. Светлана Кошелькова, стройная девушка-обладательница с сине-черной челкой, косой до середины лопатки и больших, голубых глаз, оказалась любительницей больших собак и обладательницей легкого характера и позитивного настроения. Она, выслушав мою историю, что необходимо проехать, внимательно осмотрела мое удостоверение, кивнула и села в машину, всю дорогу оглядываясь на улыбающегося с заднего сиденья Демона. В дорожном ров цвета, выслушав мою историю, что красивая ушанка из лисы, чернобурки, безусловно ее достойна, но имеет нехорошую историю, спокойно ответила, что чего-то подобного ожидала. Я составил протокол, что гражданка Кошелькова С.Г., проживающая дата рождения, обнаружила, что подаренная ей на день рождения меховая шапка не является новой, испытала сильное душевное волнение и добровольно просит органы внутренних дел провести проверку, не является ли указанная шапка ценного меха предметом, причастным к преступлению. Двое равнодушных мужчин, которых я нашел в коридоре РОВД, молча подписали протокол добровольной выдачи, а я повез расстроенную девушку домой. По факту, головного убора я ее лишил, а в городе декабрь, не летний месяц, а потом, когда девушка, набросив на голову платок, вышла на улицу, довез ее до института. В Мирнычевский районный суд я приехал за 10 минут до назначенного времени. У кабинета судьи топтался капитан-юрист из областного управления. «Где Брагин?» Меня представитель ответчика видеть был не рад. «Нам его присутствие сегодня обязательно». «Что случилось?» «У Виктора наследство за границей открылось, и нюрколлегия его разыскивает». «Причем тут наследство?» «Да потому, что на все остальные случаи у меня есть доверенность от Брагина». Капитан замялся, не зная, стоит ли продолжать разговор со мной, но, видимо, у него подгорало. «Мы бы хотели заключить мировое соглашение». «Здорово, давайте заключать. С моей стороны возражений нет. Мне протянули проект документа, но я тут же вернул его представителю УВД. Даже не смешно, что вас не устраивает. За вынужденный прогул кто будет выплачивать? У мужчины, между прочим, семья, дети. Кроме того, он нам должен, за юридические услуги. Да нет у него детей, что вы говорите. Вот потому и нет, что вы денег не платите, и хотите человека без средств к существованию оставить. Человек 8 месяцев, с момента увольнения, без заработной платы сидит. Ну, вообще-то, он мог куда-то устроиться за это время. Все-таки 8 месяцев прошло. Он не думал, что восстановление справедливости займет так много времени. В принципе, если вы не желаете заключать мировое соглашение, то мы можем еще посудиться. У нас же, по законодательству, до года за вынужденный прогул суды могут начислять, так что, еще 4 месяца у нас в запасе есть. Вы не понимаете, юрист УВД поморщился, собираясь с мыслями, как объегорить меня. Весь смысл мирового соглашения в том, что обе стороны идут на ступки, а не одна. Оставить Брагина без денег мы не можем, это неприемлемо. Наша фирма тоже бесплатно работать не может. Погодите, но вы же первоначально входили в дело как независимый профсоюз работников правоохранительных органов. Капитан возбудился, вспомнив начало наших судебных баталий. А какие деньги могут быть за уставную деятельность профессионального союза? Я вам, коллега, напоминаю, что именно вы возражали против участия в деле профсоюза, так как у нас не было регистрации в отделе юстиции, и после этого мы были привлечены к участию в деле, как фирма Немезида, а коммерческая фирма благотворительностью заниматься не может. А вот копия договора фирмы Немезиды с гражданином Брагиным. Видите, тут расценки указаны, урежьте осетра, не то. Торговались мы долго, я был вынужден сократить в два раза расходы по договору на юридическую помощь между Немезидой и Брагиным, но представителю ВД ныл, прося еще уступки. Я могу подвинуться только в одном месте, вы восстанавливаете Брагина не в местный рофт, а в соседнем. И какой у ВД в этом будет профит? В чем наша выгода? Не понял капитан. Выгода самая важная, морально, воспитательная. Я поднял указательный палец вверх. Восстановленный Брагин не будет каждый день болтаться перед глазами у местного начальства и личного состава, напоминая всем и каждому, что с руководством можно судиться, прогулять почти год и потом получить зарплату за время вынужденного отпуска. Представьте, вдруг у него найдутся последователи, вновь, по протаренной дорожке обратятся в Немезиду, не дай бог выиграют у вас очередной иск. А так он в другом рофт восстановится, никакого общественного резонанса не будет. Да, никто и не узнает, что вас заставили Брагина восстановить на службе. Соглашайтесь, все равно, иного предложения не будет. Через час эпопея с восстановлением Брагина в органах была закончена, районный судья утвердила мировое соглашение между областным УВД и гражданином Брагиным в лице действующего по доверенности представителя Громова. «Прости, Витя, теперь тебе придется добираться до работы на полчаса дольше, но ты мне нужен именно в том районе, где раскинулся мой завод. Да и, если объективно, ваш Мирнычевский район еще 50 лет будет рабочей окраиной города, а тебе пора съезжать от мамы и перебираться поближе к метро, благо, сейчас такие возможности появляются». Вечер того же дня, человек в дешевом спортивном костюмчике, услышав, что его судебное дело окончательно разрешено в его пользу, с выплатой компенсации за все время вынужденного прогула, на то обстоятельство, что восстановит его в другом рофт, внимание ровным счетом, никакого не обратил, сначала, чуть не выпав из окна второго этажа от, переполнявших его, радостных эмоций, повторив раз 10, «Спасибо, братан, и буду должен». Виктор бросился подсчитывать, перед кем он сможет погасить накопившиеся долги. Я оставил его наслаждаться победой, тем более, что два этажа, разделявших нас, не давало нам возможности радоваться вместе. В отличие от Руслана и Вити, которым я отказал в передаче чего-то для души, чтобы посидеть по-человечески, я в возможности выпить себе не отказал. А чем задумался? Наталья неслышно подошла сзади и, привстав на носочки, положила подбородок мне на плечо, обняв рукой за шею. «Да, думаю, чего мне больше хочется, шампанского или чего граппы?» Я завис перед открытым холодильником, где в специальном отделении на дверце охлаждались на всякий случай 5 бутылок спиртного. Со спиртным в ту пору у меня вообще проблем не было, когда появлялся на заводе в качестве юриста, народ частенько обращался за консультациями различного рода. И если деньги мне с работников брать было неудобно, так как в договоре с заводом был пункт о консультировании сотрудников, то относительно принятой в благодарность бутылки моя совесть молчала. Так, как самый забулдыжный слесарь второго разряда понимал, что за юридический совет отдариваться бутылкой русской, с криво приклеенной этикеткой и алюминиевой бескозыркой на горлышке, совсем не камильфо, то со временем у меня собралась приличная коллекция заграничных напитков, занимавшая навесной шкаф. Что за повод? С областным УВД 7 месяцев судился, о брагинском восстановлении сегодня окончательно дело выиграл. Тогда, если ты не против, то шампанское достань. Наташа приставила табуретку и, достав с верхней полки пару парадных бокалов, начала их тщательно мыть. Да я не против, сладкое шампанское, моя слабость. Я потянул за облепленной фольгой горлышко и с удивлением прочитал, что игристый напиток был рожден на родине суровых челябинских мужиков. Мягко хлопнула пробка, облачко газа взлетело вверх, и я, с подозрением, принюхался. К моему удивлению, букет свежих дрожжей не ударил в нос, на вкус напиток был вполне на уровне, и я решился налить его и Наталье. Вкусненько. После тихого звона бокалов, девушка осторожно отпила из бокала. Неожиданно неплохо. Я сделал очень длинный глоток, наслаждаясь напитком. Чтобы не последняя победа была. Кстати, а где Виктор? Я думала, что такие вещи вместе положено отмечать. Солнышко, рассказывать девушке, где сейчас находится мой доверитель, было категорически нельзя, поэтому я перешел на отвлеченную тему. Понимаешь, у мужика сейчас все очень грустно, 8 месяцев без зарплаты, перебивался случайными заработками, все сейчас должен. УВД, надеюсь, рассчитается с ним в течение месяца, он долги все свои закроет, Тогда, надеюсь, поляну не зажмет. А пока вот так, я разлил по бокалам остатки содержимого бутылки. Еще что-то будешь? Нет, ты что, мне завтра на работу. Кстати, что у тебя на работе? А что на работе? Девушка, допив шампанское, ухватила меня за руку и повела в комнату. Народ ропщет, все недовольны. И, тема недовольства народа меня живо заинтересовала. Что и, ропщет, недоволен, но иди все равно никуда. Говорят, что везде примерно одно и то же, задержки зарплаты и сокращения. Так у нас, вроде, сокращений нет. Я упал не матрас и потянул к себе питерскую штучку. Во всяком случае, я о них не знаю. Сокращений нет, кто хотел, сами разбежались. Наташа легла рядом, глядя в потолок. Как представлю себе, что до моей зарплаты 10 полгода ждать, даже не понимаю, как я согласилась на это. У тебя разве был большой выбор? Нет, не особо. Я девочкам знакомым в Питер звонила, в институте все еще хуже, темы закрывают, людей в административные отпуска отправляют, на сокращение списки готовит. Тебя там никто не разыскивал? Ну, ты поняла, о ком я? Нет, никто. Моя фамилия вообще ни разу не всплывала, как будто там и не работала несколько лет. Хотя с другой стороны, я, в основном, по командировкам моталась, пожилых и семейных сильно не пошлешь. Блондинка повернулась ко мне. У тебя, у самого, как дела? Да все в обычном режиме. Они грабят, мы ловим. Сегодня у девочки, студентки шапку изымал, бывший одноклассник, старый воздыхатель, на день рождения подарил, предварительно сняв ее с кого-то. Так это же хорошо, что ты изъял. Ну да, хорошо, с одной стороны, девчонке, в связи с ценным подарком, родители на зиму шапку не купили, она после милиции в институт в платке поехала, а я не смог найти заявление о грабеже с ушанкой из Чернобурки, а этого ухаря послезавтра из ИФС выпускают, и мне надо до этого момента найти потерпевшую и опознание шапки провести. Почему потерпевшую? Я заметила, что у вас, в Сибири, и мужики с удовольствием такие шапки носят. Или этот грабитель рассказал, что он с женщины шапку сорвал. В том-то и дело, что он ничего не говорил. Он еще не знает, что я знаю. И откуда? Девушка, не задавайте неудобных вопросов, не получите уклончивых ответов. Я легонько коснулся пальцем аккуратного носика собеседницы. А почему я думаю, что с девочки сорвали? Там, на подкладке, кто-то на машинке вышил серую лисичку. Мне кажется, мужик такую вышивку на шапке не стал бы носить. Понятно. Ну и молодец, что понятно. Что-то еще интересное на заводе слышала. Конечно, в столовой мужики сидели, сварщики, разговаривали, что скоро завод закроют, поэтому надо уходить в какую-то новую контору, пока не поздно. Но подробностей не было, они разговаривали так, полунамеками, как будто уже не раз это обсуждали. Я попытался сохранить невозмутимое выражение лица, нежно перебирая платиновые пряди подруги, хотя в голове набатом звучал сигнал опасности. Сварщики – это серьезно, даже очень серьезно. Во-первых, хороший сварщик – это элита рабочего класса, а сварщики пятых, шестых разрядов, с различными допусками и сертификатами являлись вообще штучным товаром. Мне недавно директор поставил ответственное задание – над которым я свернул мозги. В столице открылся французский учебный центр, выдававший сертификаты международного образца сварщикам, в том числе, допущенным до варки труб высокого давления и прочих, особо ответственных сосудов. И теперь от меня, с нетерпением, ждали ответа, как, в рамках нашего, постсоветского трудового законодательства, удержать обученных за счет предприятия сварщиков на предприятии, не дать им возможности, мотнуть хвостом и сбежать сразу после получения всех этих сертификатов и допусков. «Паша, иди умойся и разденься». Я очнулся от того, что Наташа осторожно гладила меня по плечу. «Что случилось? Ты так глубоко задумался, что заснул. Наверное, глубоко в тему погрузился». Хихикнула девушка и убежала на кухню, мыть посуду. «Иди помойся и ложись спать, а то нехорошо одетым спать, не выспишься». «Спасибо, что разбудила». Я собрал волю в кулак и, встав, поплелся в ванную. Видимо, укатали сивку крутые горки, нельзя работать одновременно за я задумался, за сколько человек я работаю, получилось, минимум, за троих. Думал, что получится больше, но, наверное, трое тоже много. Десятый день лечения, в ИФС, за Кривошеевым, я приехал с самого утра, не хотелось оказаться в ситуации, когда сотрудники изолятора выпустили задержанного за пару часов до окончания срока задержания. «Мы сейчас куда поедем?» Сергей лязгал наручниками, влезая в Ниву, испуганно вертел головой. «Я думал, что вы меня отпустите и меня мама заберет. Кто тебя отпустит?» «Я кое-как удержался, чтобы не сорваться. У тебя, по постановлению, еще 4 часа задержанным числится. Никто раньше времени тебя отпустить не имеет права. Вчера я перевернул все учеты, но заявление о грабеже, где бы фигурировала пушистая ушанка из Чернобурки, я не нашел, поэтому мне оставалось только блефовать. Завтра, если Кривошеев будет сегодня отпущен, откровенного разговора уже не получится. Сейчас незримая тень мрачных помещений изолятора и теоретическая возможность ареста еще давлеет над парнем, поэтому есть небольшая надежда расколоть Сережу, чтобы Галина Кривошеева в самый неподходящий момент не помешала нашей беседе. Сергея я завел в пустой кабинет Руслана и запер дверь. «Присаживайся, куртку на тот гвоздь повесь». Я включил чайник, повернувшись к окну, наблюдая за движениями задержанного в отражении оконного стекла. Получить сзади по голове стулом или еще чем мне не хотелось. «Помнишь, позавчера мы с тобой договаривались, что условием твоего освобождения является то, что ты все расскажешь и за эти 2 суток ничего в отношении тебя не всплывет?» «Помню», Сергей побледнел и коротко кивнул. «Тогда объясни, пожалуйста, что это такое?» Я стал медленно развязывать узлы большого пластикового пакета. Глава 22. Глава 22. Декабрь 1992 года. 8-й день лечения. Шапку-ушанку, извлеченную из пакета, Кривошеев узнал сразу. Узнал, но виду не подал. Вернее, попытался. Для меня историю это была, и без этого, прозрачной. Только данных потерпевшей не было и места совершения, но выражение лица Сергея я разглядывал с удовольствием. По молодости он был еще плохим актером, страх просто плескался в его, старательно отводимых глазах. «Я вижу, ты узнал шапчонку то?» «Нет, я вижу в первый раз». «Так и записать?» «Ты хорошо подумал?» Сергей на пару минут завис. Он прекрасно понял, что прошлая фиксация в протоколе всех его ответов закончилась для него камерой изолятора. «Я себя очень плохо чувствую, и вообще, у меня в последнее время с памятью проблемы», — схватился парень за эту мысль, как за соломинку. «Нет, я бы мог покрутить его, расставляя силки вопросов заковыристых, но время меня слишком поджимало, поэтому я пошел по пути простому, незамысловатому. Видишь, человек принес эту шапочку, которую ты ему подарил при свидетелях, на день рождения, и попросил проверить». «Света?» «Попросила проверить?» Кривошеев бросил взгляд на протокол добровольной выдачи и как-то в раз осунулся, сгорбился на табурете, став похожим на замершую ворону на столбе. «Так откуда меховое изделие?» «А, Сережа, я вспомнил. Эту шапку я действительно подарил на день рождения своей бывшей однокласснице, а купил ее перед этим с рук, у какого-то парня, с виду лет 25, среднего роста, одетый во все черное». На этих показаниях Сергей стоял нерушимой стеной, а я не мог задавать ему вопросы про 5 рывков шапок, о которых он разглагольствовал в камере. Во-первых, камеры хоть и большие, но не настолько, 8 человек, так, что 2×2 умножить можно, а темная сторона, она как интернет, помнит все. А во-вторых, Сережа мог упереться на позиции, что врал сокамерникам, дабы придать своей никчемной, с точки зрения тюремной иерархии, побольше авторитета. «Не получился у меня сегодня разговор с Кривошеевым. Если бы я знал, где и с кого он сорвал эту проклятую шапку, было бы гораздо проще. По приметам, по месту совершения преступления, отсутствие алиби, я бы Сережу дожал, но сегодня это были пустые хлопоты и пустой разговор. За 5 минут до окончания срока задержания я отвел гражданина Кривошеева к следователю, где он подписал обязательство о явке по первому требованию следователя и был отпущен, к моему большому сожалению, тот же день, вечер. Ну вот, я так и знал, не хотелось сегодня никуда ехать, просто душу воротило, руки сами крутили руль в сторону дома, на одних морально-волевых заставил себя свернуть к небольшому ателье на улице имени писателя, похороненного без головы, и понял я, что надо доверять своим чувствам, сразу, как только вошел в помещение под вывеской «Меха», все виды одежды. Время было 8 час вечера, а в примерочное ателье, зажатое 2 недобрыми молодцами, слабо трепыхалась моя знакомая Скорняк по имени Тамара. «Пройти разрешите?» Я вежливо постучал пальцем по обтянутой кожей, широкой спине, а на меня в недоумении оглянулась чисто пролетарская рожа со смешным чубчиком, который у меня был в возрасте 5 лет, еле я не ошибаюсь, такая прическа раньше называлась полубокс. Спасибо. Я хлопнул недоуменно моргнувшего индивида по плечу и проскользнул к растерянной Тамаре и со вкусом поцеловал ее в губы. Давно хотелось, что скрывать. «Привет, дорогая, прости, что опоздал. Это заказчики?» Я, приобняв девушку, мотнул головой в сторону молчавших парней. «Нет, а глаза у Тамары сегодня особенно тоскливые». Я ловко перебросил пакет с шапкой-ушанкой на стол и развернулся к непрошенным гостям. «Ребята, ателье закрыто, все вопросы завтра». «Да ты кто такой, чучело?» Рука с толстыми пальцами потянулась ко мне, но зависла в воздухе. «В машине у меня тепло, поэтому курточка меховая была расстегнута, а приподнять край свитера я успел, пока обнимал специалиста по меху». Щелчок снимаемого предохранителя незваный гость услышал, как и звук взводимого курка, а кнопочка застежки открытой кобуры открывается параллельно со снятием предохранителя. «Ну что за мер?» Я улыбался парню в лицо, вырубить меня одним ударом он, несмотря на мощное телосложение и набитые казанки кулаков, не успевал в любом случае, а я был готов стрелять не раздумывая, прямо от пояса. А на случай вопросов со стороны прокуратуры, у меня в кармане, в целлофановом пакете, лежал самодельный нож, самого зоновского стиля, небольшой, но острый и от этого опасный. А то, что на ноже, обнаруженного у тела, нападавшего, отсутствуют его, нападавшего, отпечатки пальцев, это уже не мое дело. Может, нападавший, при жизни, был хитрым парнем, а может, эксперт-криминалист криворукий или с похмелья, главное, что нет и моих отпечатков. Правда, товарищ следователь, а без пушки тебе слабо? Сделала попытку взять меня на слабо бандитский пехотинец. Конечно, слабо, я продолжал улыбаться. Вас, бандосов, как грязи, а нас мало. Нам еще вас сажать не пересажать, а биться в рукопашную с каждым, никакого здоровья не хватит. Пошли. Чубчик, несмотря на вид тупого бойца, был, очевидно, не таким тупым, оттого и принимал решение. Второй парень, такой же здоровый, за время разговора только громко сопил и грозно морщил носогубные складки. «Ты, тетка, на мента этого особо не рассчитывай, мы к тебе еще придем», донеслось от выхода и дверь хлопнула. Я вытащил пистолет, после чего осторожно заглянул за угол, после чего запер входную дверь. «И что это было, уважаемая Тамара Александровна? А вы, гражданин начальник, как будто не догадываетесь». Тамара нервно ходила по комнате. «Рэкет это был, ясно же, как божий день. И что хотели?» Скорничка громко фыркнула, как будто я сказал какую-то глупость, но все же ответила. 20% от выручки хотели. Ну это еще по-божески. Ты не понял, они 20% от выручки хотели, причем у них какой-то бухгалтер бы приходил и мои квитанции бы сверял. А 20% от выручки, мне можно просто закрываться, там копейки останутся. Вот не трогал бы ты Соколова, было бы все совсем по-другому. Тамара, ты извини, но если бы я твоего Соколова полгода назад не посадил, не факт, что ты еще была бы жива. Он своего одноклассника за сущие копейки убил и разделал, а у вас с ним тоже денежные дела были, и я уверен, ты свою копейку даже Соколову бы не уступила. Ладно, это все лирика и фантазии. Ты что делать собираешься? Слушай, неужели я так старо выгляжу? Девушка, абсолютно нелогично, замерла у зеркала, что-то старательно разглядывая на своем лице. Ну, почему он меня теткой назвал? Я подошел к Тамаре сзади, обнял ее за тонкую талию и зашептал у ушка. Тамочка, я девушкам не вру, и тебе сейчас говорю правду, если бы я не был занят, то тебя бы из своих рук не упустил. Ты прекрасна, а этот черт просто хотел тебя побольнее задеть. Он же от тебя, поджав хвостик, убежал, вот и тявкнул напоследок, пообиднее. Тамара почти минуту стояла, вытянувшись стрункой и закрыв глаза, потом вздохнула и вывернулась из кольца моих рук. Ладно, идти надо. Ты меня до остановки не проводишь? Судя по жалобным ноткам, прорезавшимся в голосе Тамары, она боялась, очень боялась. Да погоди идти, я же к тебе по делу пришел. Я потянулся к лежащему на столе пакету. Да я даже не сомневалась, что по делу. Кудрявая язва за спиной вновь громко фыркнула. Но ее язвительная улыбочка мгновенно исчезла, как только я протянул ей ушанку из чернобурки. Откуда она у тебя? Девушка приняла меховую красоту и теперь внимательно ее осматривала. Ты знаешь, кто ее сшил? Громов, Ты задаешь свой вопрос, как будто не знаешь, что ее шила я, а это уже не смешно. Тамара вывернула шапку и, не глядя, ткнула пальцем в шив кулисы на подкладке. Это я набиваю на всех своих изделиях. И откуда я мог это знать? Я разозлился, если бы я пару дней назад знал, что шапку шила моя знакомая, возможно, Сережа Кривошеев, после короткой беседы с прокурором, отправился бы не домой, а в неуютную карантинную камеру СИЗО номер один на остановке общественного транспорта «Механическая». В марте, когда я у тебя куртку купил, ты никакую вышивку не делала, я тогда ее внимательно осмотрел и эту красоту не упустил бы. Или ты мне чужую куртку продала? Да свою я куртку продала, вот этим руками пошитую. Просто после этого новую японскую машинку купила, ну и стала свой знак вежди нашивать. Извини, сорвалась я, сегодня перенервничала, день не задался. Тамара внезапно подошла ко мне, обняла за шею, и начала тихонько плакать, уткнувшись лицом в серый турецкий свитер. Все, успокойся, все будет хорошо, я тебя не брошу, в смысле защитю или защищу. Лучше скажи, для кого эту шапку шила? Оказалось, что у Тамары все изделия, вплоть до варежек, оформляются через квитанцию. Во всяком случае, контактный номер телефона там указан. Проблема в том, что квитанции все дома, так как здесь хранить их небезопасно, руководство ателье уже давно согласилось оплачивать братве их нелегких труд по поддержанию гармонии в этом несовершенном мире. Это только Тамара, снимавшая часть ателье, как арендатор, заортачилась и отказалась делиться доходами. И если раньше администрация ателье взывала к совести своенравного скорняка, которая подводит коллектив, то сегодня, вразумить строптивицу пришли два бойца. Почему ты не съедешь? Потеряешь сумму за неполный месяц и все. Оказалось, что Тамара, получив в октябре большую сумму, заплатила арендодателю, комитету по управлению муниципальным имуществом, сумму почти до конца года, так как в этом случае арендные платежи не индексировались вслед за ростом цен. А это уже была внушительная сумма, которую, согласно условий договора, при расторжении не возвращали. И о чем речь была, какую сумму требовали? Ты знаешь, я как-то растерялась и испугалась сразу, а потом они какую-то дичь понесли, про проценты, и у них этих процентов за недельную просрочку выходило больше, чем плата за месяц. Да, ребята, еще те математики. Давай, собирайся, сейчас тебя домой отвезу. Я выключил свет в ателье, успел ухватить двинувшуюся к двери Тамару за рукав, и прижался лицом к окну. Видишь, вон стоит грязно-белая восьмерка, и там два огонька от сигарет. Я думаю, это тебя ждут. И что делать? Тамара отошла в глубину комнаты и устало опустилась на стул. Я задумался. Мне нужна была квитанция, но я не был уверен, что если я сейчас отвезу Тамару в ее частный дом, то утром увижу ее живой, а дом целый, зачастую бандитская пехота, чтобы придать убедительности своим доводам, была невероятно жестока. Скажи, ты гостей принимаешь? С ночевкой. Я подошел к Тамаре и плотоядно провел кончиком языка по верхней губе. Ты, мне кажется, товарищ капитан или лейтенант? Кто ты? Лейтенант я, старшой. Голос Папанова у меня никогда не получался. Так вот, коней вы слишком гоните, гражданин старший лейтенант. Не больно и хотелось, у нас для Тулы и свой самовар есть. Я махнул рукой в сторону телефонного аппарата, стоящего на столе приемщика. Позвоню. Привет, солнышко. Что делаешь? Ты знаешь, нас с тобой в гости пригласили. С ночевкой. Ты через сколько будешь готова? Через час? Ладно, тогда ровно через час жди меня вместе с демоном и парой бутылок для дам из шкафчика, на остановке по улице зарезанного наркома. Договорились? Зачем демона? А хозяйка там одинокая, он ей пару составит. Все пока, до встречи. Это, вообще, что такое было? И, самое главное, что за демон? Я тебя свахой выступать не просила. Специалист по меху разозлился, что мне стало нехорошо. Я не знаю, что ты подумала, но я звонил своей девушке, с которой мы поедем к тебе в гости, до утра. Демон, моя служебная овчарка. Вы с Наташей выпейте по бутылочке чего-нибудь дамского, поболтайте о своем, о девичьем, и ляжете спать, а мы с демоном будем твой двор сторожить. А утром, на свежую голову, что-нибудь да придумаем. А теперь давай быстро выходим, ты сдаешь ателье на охрану, и мы садимся в мою машину. Я постоял на крыльце ателье, ожидая, когда Тамара запрет входную дверь, а после того, как пискнула, вставшая на охрану, система сигнализации, схватил девушку за руку и бегом потащил ее за дом, где была припаркована моя машина. Двигатель Нивы, не успевший остыть, завелся сразу, одновременно с этим из двора, на улицу имени писателя, писавшего об утопленницах, выкатили два прямоугольных пятна передних блок фар восьмерки. Я включил заднюю передачу и аккуратно вогнал, торчащий сантиметров на 20 из кормы Нивы, форкап для прицепа, аккурат, в середину государственного номерного знака, запоздало взвывший клаксоном, восьмерки. Подав машину вперед, я разглядел, в мутном свете фар, оторвавшийся с одного бока, массивный пластиковый бампер зубилы, что заскрежетал по льду дороги при попытке водителя восьмерки сдать назад. Этого мне было достаточно, я воткнул вторую передачу и ловко вписался в дорожный поток. Сначала я доехал до родного Рофт, спрятав машину на стоянке перед крыльцом райотдела, но ожидание в засаде ни к чему не привело. Наверное, ребята с короткими стрижками искали веревочку, чтобы подвязать конец бампера. За 10 минут я наспех набросал на коленки короткий рапорт, что, двигаясь в районе Колизея, трезвый и в интересах службы на принадлежащей мне исправной автомашине, внезапно почувствовал удар сзади. Выйдя из машины, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оказать помощь при наличии пострадавших, обнаружил, что второй участник ДТП, передвигавшийся на автомобиле ВАЗ-2108, цвет слоновая кость, государственные номера грязные, нечитаемые, ударивший мою машину в задний бампер, совершил энергичный манер, объехав мою машину и скрылся с места ДТП. «Ты зарегистрируй рапорт в книге информации и сразу спеши в наряд», — попросил я дежурного по Рофт, после чего погнал машину в сторону места встречи с Наташей, предварительно согнав Тамару на заднее сиденье, дабы избежать проблемы и скандала. Столичная штучка дисциплинированно ждала нас в условленном месте, держа в одной руке поводок с демоном на другом конце, а в другой увесистый пакет. Первые 5 минут дороги с заднего сиденья доносились только айканье Тамары, отбивавшейся от чрезвычайно радостного знакомству черного кобеля. Потом я представил дам друг другу, а затем мы приехали. Пока Тамара открывала ворота, меня резко ударили локтем по ребрам. «Это кто такая? Ты с ней спал? Говори правду. И откуда ты дорогу к ее дому знаешь?» Слава богу, представительница питерской интеллигенции, жительница культурной столицы России, во время допроса ограничилась одним, но болезненным ударом. «Это Тамара, потерпевшая, и мастер Скорняк. Ее сегодня рэкетиры чуть не убили. Я случайно по работе зашел, был тут раньше, изымал шкуры ценных зверей и патроны от автомата». Пока Наташа пыталась осознать эту разноплановую, но крайне интересную информацию, я загнал машину во двор, скомандовал экипажу выходить и сбежал к Тамаре, помочь закрыть ворота. От дальнейших объяснений я уклонился, вызвавшись готовить ужин, усадив барышень с вином в гостиной, а потом все стало хорошо. Девчонки о чем-то перешептывались, поглядывая на меня и тихонько хихикая. Демон, в течение часа, исследовавший обширный двор мастера помеху и все дворовые пристройки, устроил перекличку с соседскими собаками, после чего попросился в дом, и сейчас блаженствовал в сенях в обнимку с мясной костью для борща, а я просто пил мелкими глотками кисленький венгерский рислинг, заедая жареной картошкой с мясом и думал, что до утреннего подъема еще не менее 8 часов и можно ни о чем не думать, а просто смотреть на огонь, извивающийся в причудливом танце за толстым, огнеупорным стеклом. Глава 23. Глава 23. Декабрь 1992 года. 9-й день лечения. Утреннее прощание в мастером меха вышло скомканным. Девочки вечером душевно посидели. Хорошо, что я успел истребовать у Тамары пачку квитанций на бытовые услуги, прихватив заодно и договор аренды со всеми приложениями.